Гюстав Курбе. Годы жизни 1819-1877. И это зрелая женщина. Французский живописец, скульптор и график Гюстав Курбе всю свою жизнь только и делал, что боролся против несправедливости, царящей в мире, против буржуазного благополучия. Революционер по натуре, он испытывал горчайшие разочарования и окончил свою жизнь в изгнании. Именно такой образ живописца рисовало много лет подряд советское искусствоведение. Сегодня многим историкам искусства такая характеристика Курбе, как бунтаря и революционного новатора, представляется, мягко говоря, несколько преувеличенной, а его картины, по сравнению с творчеством тех же импрессионистов, выглядят довольно старомодными. Если уж говорить о революционном пафосе, подчеркивают искусствоведы, то его, пожалуй, гораздо мощнее выразили Делакруа или Давид. Хотя мало кто из историков искусства отвергает тот факт, что именно Курбе решительно повлиял на эстетику современной ему живописи, существенно расширил ее рамки. Именно он проторил дорогу модернизму. Сам же художник стремился писать окружающий мир таким, каков он, по его мнению, есть на самом деле. Считал, что живопись должна критиковать и исправлять пороки общества. В 1840-50-е годы тон французской живописи задавал салон. Участие в нем становилось важнейшим шагом в карьере любого начинающего художника. Более всего ценилась историческая живопись. Это была очень широкая категория, включавшая в себя выдержанные в академическом стиле картины, написанные по мотивам классической мифологии и на библейские сюжеты. И вот что произошло за день до открытия салона 1853 года. Посетивший выставку французский император Наполеон III переходил от картины к картине и вдруг замер, вскинув брови в недоумении. Крупного сложения простолюдинка, совершенно обнаженная, если не считать полотенца, небрежно обернутого вокруг массивных ягодиц, выходила из неглубокого пруда. Взмахом руки она приветствовала другую женщину, полностью одетую, которая сидела у самой воды. Объемы и пропорции обнаженной женщины буквально шокировали Наполеона, и он в ярости щелкнул по картине хлыстом. Позднее, узнав об этом, Курбе выразил сожаление, что он не написал свою картину на более тонком холсте. Он продавился бы, и я привлек бы Наполеона к суду. Вот был бы великолепный скандал. Хотя скандальных эпизодов хватало и без этого. Один из них связан с императрицей Евгенией. Перед тем, как подойти к купальщицам, она рассматривала картину Розы Бонёр «Лошадиная ярмарка». Специалисты обратили ее внимание на то, что главное достоинство этой работы заключается в верном изображении самой красивой породы французских коней-тяжеловозов Першеронской. Увидев затем обнаженную купальщицу, императрица воскликнула в изумлении: «Это тоже Першеронка?» Вокруг картины разразилась настоящая буря. Каждый день более 200 человек приходили в галерею только для того, чтобы увидеть Першеронку, которую отхлестал сам Наполеон. Ажиотаж в конце концов достиг такого накала, что полицейский комиссар решил убрать скандальную картину с выставки, как оскорбляющую все правила приличия и нравственность. Однако владелец галереи после некоторых размышлений и переговоров с комиссаром решил все же оставить полотно на месте. Ажиотаж вокруг него приносил баснословные барыши. Картина стала не только одной из самых знаменитых работ молодого художника Гюстава Курбе, но и предметом бесконечных споров и непристойных выпадов. Современники называли изображенную на ней женщину жирной мещанкой и безобразной толстухой, которая заставила бы потерять аппетит даже крокодила. Критики писали, что он изобразил некую мещанку, выходящую из воды и показывающую публике свой зад. А сам автор, гордый произведенным эффектом, весело замечал: «Я привел в ужас весь художественный мир». Впрочем, этот не отличавшийся застенчивостью сын земледельца и дерзкий самоучка приводил художественный мир не только в ужас. Курбе много путешествовал по Европе, и во время этих поездок мог убедиться, что его картины имеют за границей настоящий успех. Всю жизнь он очень трепетно относился к своим автопортретам. Его друзья и ранние биографы несколько иронизировали по поводу самолюбования художника и насмешливо говорили о Курбе как о втором нарциссе. Но, во-первых, в молодые годы у него никогда не было денег на натурщиков, а во-вторых, его колоритная внешность так и просилась на холст. Вот каким описывал Курбе его современник, критик Теофиль Сильвестр. Курбе – красивый, высокий и широкоплечий, молодой человек. Черты его лица – ассирийского типа. Его черные блестящие глаза с мягким разрезом и длинными шелковистыми ресницами светятся спокойным и нежным сиянием глаз антилопы. Картина «Купальщицы» стала первой работой художника, которой он открыто заявил о своем новом художественном методе – реализме. Его тянуло к тучным женщинам. Коренастый и сильный, он горел желанием сжать в своих объятиях истинную правду. Он хотел писать настоящие тела и настоящий чернозем. Отозвался о нем певец реализма, писатель Эмиль Золя. Таким Курбе и остался в воспоминаниях современников, одновременно высоким и коренастым. Когда они познакомились, Гюставу было 25, а Жюстин, ее настоящее имя Тереза Аделаида Виржини Бене, уже перевалило за 30. Он всегда любил толстушек с чувственными формами, и эта зрелая женщина на какое-то время стала воплощением его идеала. Так в его жизни появилась Жюстин, сделавшая его знаменитым. Она прибегала в мастерскую по утрам и в свои выходные дни. Вскоре она страстно влюбилась в Гюстава. Несмотря на возраст, Жюстин никогда не была замужем. Натурщицы частенько оказывались в постели Курбе, но не более того. Обычное для представителей богемы дело. После первых успехов художника родные в Орнане кинулись искать для него невесту. Курбе яростно запротестовал в письмах. Всякий женатый человек – реакционер. Он не хотел усложнять себе жизнь таким образом и никогда не вкладывал душу в отношения с женщинами. Некоторых возлюбленных он, правда, страстно уговаривал обвенчаться, но тут же и забывал об этом. Гюстав не намеревался стеснять себя присутствием какой-либо одной женщины, будучи убежденным, что всюду на земле они есть. Его никому не удавалось приручить. Его целиком, без остатка, всегда занимала живопись. С новой натурщицей все оказалось почему-то иначе. Ее веселый нрав, непосредственность, здоровье и сила все приводило в экстаз чувственного Курбе. И все это нашло отражение в его «Купальщицах». И не только здесь. Для известной картины Курбе «Любовники на лоне природы» также позировала Жюстин. Изображенные на полотне влюбленные, сам Курбе и Жюстин нежно прислонились друг к другу. Обе головы, нарисованные почти в профиль, прекрасно дополняют друг друга. Известно несколько вариантов этого произведения. Черты Жюстин легко узнаваемы и на других полотнах Курбе, в том числе на картине «Уснувшая за прялкой», написанной в 1853 году. Художник и натурщица прожили вместе несколько лет. Жюстин стала единственной серьезной любовью в жизни художника, хотя романтика в их отношениях закончилась довольно быстро. Жюстин родила сына Эмиля, к которому Курбе искренне привязался, но дать свое имя не захотел. Жизнь брала свое. У Курбе появлялись новые натурщицы, были новые приключения. Ведь он всегда жил настроением минуты, был всеобщим любимцем, охочим на розыгрыше шутником и балагуром. О его экстравагантных выходках ходили прямо-таки легенды. Он устраивал шумные застолья для многочисленных друзей и поклонников, литрами поглощал вино и пиво, любил вкусно поесть и хорошо отдохнуть. Замечательный этюд со спины, для которого позировала Жюстин, художник решил использовать для большой картины. Для нее был необходим пейзажный фон, писать который Курбе отправился на родину в Арнан. Здесь он и завершил работу, которую назвал «Купальщицы». После закрытия салона скандальную картину купил Альфред Брюа, коллекционер и меценат из Монпелье, который на всю жизнь стал другом Курбе. В 1872 году Альфред подарил 11 полотен Курбе музею Фабр. А что стало с Жюстин? Помыкавшись с сыном в Париже, она уехала к родственникам в Диеп. Она так и не вышла замуж. Курбе время от времени навещал их, пытался учить Эмиле живописи, но особых способностей у мальчика не обнаружилось. Благодаря хлопотам отца Эмиль получил профессию резчика по слоновой кости, чем и зарабатывал на пропитание. Жюстин умерла в 1865 году, а через 7 лет скончался Эмиль. По-своему, видимо, Курбе переживал эти печальные удары судьбы, но трагедией они для него не стали. Он по-прежнему жил искусством. Больше всего на свете этот революционер от живописи обожал писать пейзажи, морские виды и сцены охоты. Реалист Курбе всю жизнь был неисправимым романтиком.